Глава 28. Потанцуй со мной. Мирослава. Машина остановилась возле ярко освещенной и украшенной живыми цветами дорожки, а чувственные напевы саксофона доносились до нас даже сквозь плотно закрытые окна. Дверь с моей стороны галантно распахнул невысокий парень в строгой униформе и с идеально уложенными, если не сказать прилизанными, волосами. Вежливая улыбка не сходила с его лица ни на секунду, пока Демид огибал автомобиль и помогал мне выбраться на улицу. Я же молилась, чтобы никто не заметил, как дрожат мои чёртовы пальцы. Демид поспешно и уверенно вел меня под руку по дорожке, а папа посматривал на нас с какой-то гордостью, стоя на несколько метров ближе к входу в здание. «Не понимаю, когда вы успели так вырасти?» сказал он и направился к дверям, не дожидаясь нашей реакции на свои слова. Мы с братом переглянулись, почти синхронно пожали плечами и с улыбками на лицах последовали за расчувствовавшимся родителем. Разумеется, я уже знала, что благотворительный прием пройдет в одном из отелей, принадлежащих семье Тимура, но все же никак не ожидала увидеть такой размах. Мне скорее представлялся обычный отель с сотней этажей и парочкой банкетных залов. Что ж, я определенно недооценила уровень этого мероприятия. Для его проведения выбрали настоящий загородный комплекс. Его территория была настолько огромна, что дорога от главных ворот до нужной локации заняла минут 7. Сперва нас встретило многоэтажное здание, которое как раз больше соответствовало моим ожиданиям. Но водитель не замедлил хода и направился дальше. За окном виднелись лишь деревья, уже сменившие зеленый цвет на яркие оттенки желтого и красного, словно мы вдруг очутились в обычном лесу, но вскоре показалось нечто прекрасное. Невероятной красоты пятиэтажное строение, изысканность деталей которого навевала мысль о Франции и была подчеркнута профессионально выставленным наружным освещением. Здесь была продумана каждая мелочь, а я всегда испытывала некую слабость в отношении эстетически приятных локаций. От места остановки машин и до массивных входных дверей был натянут тент для защиты гостей, гордо вышагивающих по алой дорожке от погодных сюрпризов. Вокруг было столько людей, что я инстинктивно покрепче вцепилась в руку брата и не сводила глаз со спины отца, опасаясь упустить его из виду. Я часто сопровождала папу на различные мероприятия, но это происходило в родном городе, где основной костяк приглашенных гостей, независимо от их статуса, был хорошо мне знаком. Сегодня же ситуация прямо противоположная, хотя мне это было даже на руку. Но ведь никто не отменял сюрпризы. Едва мы шагнули в тепло, скрывшись от по-осеннему холодного и порывистого ветра, и избавились от верхней одежды, как позади нас раздался знакомый голос, мгновенно и в разы сокративший шансы на спокойный вечер. «Игорь!» Мы втроем обернулись. «Какого чёрта он тут делает?» «Денис?» Папа удивился, но скорее в приятном ключе. В отличие от меня, мечтавшая сбежать отсюда и вернуться домой, внутри поселилось предчувствие, что этот вечер неминуемо обернется катастрофой. «Все же смог выбраться?» «Да, получилось скорректировать планы», — сказал Матвеев, пожимая руки сначала отцу, потом Демиду. Наконец его внимание дошло и до меня, к сожалению. «Мирослава, добрый вечер!» «Ты потрясающе выглядишь!» «Благодарю!» Через силу выдавила я вместе с фальшивой улыбкой, но так и не подала ему руки для очередного мерзкого поцелуя. Денис осмотрел меня с головы до ног и обратно и безуспешно попытался поймать мой взгляд. «Проклятье!» После моего отъезда в другой город мы нечасто пересекались с Матвеевым. Интересно, он всегда был таким ужасным? В любом случае, мне совершенно не хотелось терпеть его двусмысленное поведение. Поэтому я без каких-либо зазрений совести поступила так, как сделала бы, вероятно, любая на моем месте. Подключила старшего брата. Для этого потребовалось лишь взять его под локоть и несколько раз незаметно для окружающих, но ощутимо для Демида, сжать его предплечье. «Игорь, как ты еще не нанял телохранителя для такого сокровища?» Не унимался Матвеев, подтверждая мою догадку, что фужер шампанского в его руке уже не первый. Папа недовольно прищурился, но не успел ничего сказать. Демид занял позицию с другой стороны от меня, закрыв от Матвея, положил руку мне на поясницу и мягко подтолкнул в сторону главного зала. «Ты не о том волнуешься, Денис», — с вызовом сказал брат, когда мы проходили мимо. «У самого-то как с охраной?» Казалось бы, что плохого сделал Матвеев? Он всего лишь смотрел на меня, не более. Кто-то наверняка назвал бы мое поведение детским и даже смешным, но мне было плевать. Все всегда начинается с малого. Взгляд, на который предпочла не обращать внимания, похабный комментарий, который проигнорировала, прикосновение, которое списала на случайность. Когда-то веселый и безобидный друг отца, Матвеев, теперь напоминал мне удава, который медленно обвивает свою жертву, душит ее и потом с удовольствием поглощает. Да, я вполне могла ошибаться насчет его намерений. Но важно было лишь одно — мне некомфортно и неприятно. От поведения Дениса пропадало ощущение безопасности. А значит, я имела полное право обратиться за защитой к Демиду. Они с отцом сами учили меня этому. «Держись сегодня рядом, сестренка», — сказал Демид, склонившись к моему уху. «Не нравится он мне». Я кивнула и благодарно улыбнулась брату. Не успела я расслабиться после встречи с Матвеевым, как уже оказалась в огромном зале, полном людей, и вспомнила, зачем мы вообще приехали, кого сейчас можем встретить. В одном помещении вот-вот соберутся люди, которых пока рано знакомить друг с другом. Понимая, что весь этот прием уже в любом случае станет для меня сплошным стрессом, я с замиранием сердца ждала встречи с Тимуром. Пусть хотя бы мимолетной. Мы не виделись с утра пятницы, когда он довез меня до универа. После занятий я уехала за город вместе с отцом и Демидом, у которых выдался свободный вечер, а вернулись мы уже сегодня, чтобы успеть привести себя в порядок. Теперь же мне не терпелось увидеть реакцию любимого на свой образ, соответствующий тематике вечера. Контраст противоположности. Предполагалось, что у мужчины будут в темных смокингах, а дамы — в светлых нарядах. Организаторы не стали ограничивать гостей строго белым и черными цветами, но я знала, что каждый элемент одежды Тимура сегодня будет именно черным. Мой же выбор пал на белоснежное платье с едва уловимым голубоватым отливом из-за ткани, искрящейся подобно арктическим снегам на ярком солнце. Платье доходило до самого пола и обтягивало каждый сантиметр моего тела, но при этом оно не стесняло движения. Длинные рукава удерживали весы нравственности на отметке прилично, несмотря на открытые плечи и ключицы, вырез сердечком и разрез на юбке, доходивший почти до середины бедра. Оглядев собравшихся гостей, поняла, если Астахов не начнет вдруг размахивать большим флагом с надписью «Я здесь», у меня при всем желании не получится его найти. Слишком много людей. Так много, что уже через несколько минут все лица стали для меня не более чем размытыми пятнами. «Нужно поймать кого-то из официантов с шампанским», — сказал подошедший к нам папа, осмотревшись. «Иначе я отказываюсь в этом участвовать», — заявила я, чем повеселила своих мужчин. «Смейтесь, смейтесь. Но это вам предстоит сегодня переговорить с доброй половиной гостей, пока я буду потягивать то самое шампанское где-нибудь в уголке, чтобы не затоптали». На самом деле я была даже рада такому скоплению народа, ведь это сводило риск встречи наших с Тимуром семей до минимума. Конечно, он предупредил Аглаю, чтобы та и близко ко мне не подходила, пока я с отцом или братом. Она заверила, что все будет в порядке, и я ей даже поверила. После нашего откровенного разговора мы с Тимуром единогласно решили не ехать на ужин к его матери. Поняв, что только она могла подговорить декана участвовать в этом цирке, Тимур позвонил ей и потребовал объяснений. Аглая ничего не стала отрицать. Она извинялась перед нами обоими и клялась, что больше никогда не станет вмешиваться в жизнь сына. Тимур включил громкую связь, а я молча слушала, не встревая в их разговор. Мне нечего было сказать ей. Собственно, не только мне. Услышав все необходимое, Тимур холодно и достаточно резко попрощался с матерью и сразу же набрал номер Игнатьева. Этот разговор состоялся уже в закрытом кабинете, куда я решила не идти, и потому слышала только обрывки гневных фраз Тимура, которыми он бросался в друга семьи, в один день утратившего всякое доверие. Не желая больше контактировать с Дмитрием Николаевичем, Астахов буквально проорал ему в трубку о своем увольнении. Чуть позже я узнала, что отрабатывать необходимые 2 недели Тимур не планировал, а декан не настаивал, лишь сказал, что ждет его в понедельник для решения бумажных вопросов. И все же тот вечер удалось спасти. Не желая мириться с сорванным семейным воссоединением, Тимуру позвонила сестра и предложила поужинать втроем, чтобы мы, наконец, познакомились. Все прошло изумительно. Мы с Евой были почти ровесницы и быстро нашли общий язык, чем определенно порадовали ее хмурого старшего брата. «Демид, вижу Стаса Зарченко. Вон там, рядом с роялем», — сказал папа, взглядом указывая на невысокого мужчину лет 50, чья рука покоилась на талии молоденькой девушки примерно моего возраста. Увидев ее наряд, я прямо-таки почувствовала, как те самые весы нравственности в отношении моего платья поднялись к отметке «монашка». «Кто это?» — тихо спросила я, отпивая шампанское. «Потенциальный инвестор?» Мало кто знал, что я не просто дочь, которая сопровождает отца на все эти приемы, а еще и посвящена во многие подробности семейного бизнеса, но... Да, я была в курсе дел отца и брата, пусть и не участвовала в них. В конце концов, на то он и семейный бизнес. «Если бы инвестор...» — вздохнул Демид. — Местный депутат. «Без его поддержки вряд ли сможем открыть тут филиал, если захотим двигаться в этом направлении», — добавил папа. «А мы все чаще обсуждаем такой вариант». Я снова вернулась взглядом к Зарченко. Они с его спутницей сами по себе были противоположностями. Можно было даже с нарядами не заморачиваться, но каждый из них строго следовал дресс-коду. Правда, у меня создалось впечатление, что для этого депутата и сама девушка была не больше, чем красивое дополнение к образу. Захотелось достать телефон и поискать в интернете, сколько детей ждет Зарченко дома и как зовут его жену. Но я сдержалась. Мне всегда был противен такой тип мужчин, упивающихся своей властью и положением в обществе. Но ведь совсем не обязательно испытывать симпатию к нему, чтобы помочь отцу. «Раз он так важен, давайте познакомимся». Пожав плечами, я отдала свой фужер Демиду и подмигнула ему. «Не пропусти свой выход, братик». Поудобнее перехватив небольшой клатч, я направилась в сторону белоснежного рояля, за которым еще не устроился артист. Зарченко и его молчаливая спутница стояли в компании еще двух мужчин, которые увлеченно о чем-то вещали депутату. К слову, тот слушал с очень скучающим видом, что было провалом для них и удачей для меня. Вспомнилось удивление на лице Аглаи Дмитриевны, когда она узнала, что никаких записей с видеорегистратора не было, и я все придумала на ходу. Просто она не знала, насколько хорошо мне удается ориентироваться в подобных ситуациях. Этим навыком я обязана своему любимому и единственному развлечению на такого рода мероприятиях, как сегодня, способствовать полезным знакомствам отца и брата. Конечно, они могли и сами выйти на нужных людей, но мои небольшие спектакли этот процесс значительно ускоряли и создавали видимость случайного разговора, что, в свою очередь, позволяло с первых секунд строить общение на равных. Медленно шагая в сторону своей цели, я равнодушно осматривала все вокруг и прокручивала в голове образ девушки, с которой мне предстояло вскоре заговорить. Платье, сумочка, прическа, украшения. Мне нужно было за что-то зацепиться. По опыту, этим девушкам чаще всего еще более скучно, чем мне, ведь от них требовалось только молчать и мило улыбаться. Мне никогда не составляло труда завязать с ними непринужденную беседу. Достаточно похвалить их образ и спросить, к примеру, где им удалось отхватить такое потрясающее платье. На этот раз проблем тоже не возникло. Одно случайное касание плеча красотки, когда я потянулась за шампанским к подносу так удачно проходившего мимо официанта, одно искреннее извинение, хотя девушка едва ли заметила мое прикосновение. И вот мы с Алисой уже болтаем о последней коллекции французского бренда, которая нас обеих не особо впечатлила. Следующий этап — завязать разговор с основной целью, то есть со Станиславом Зарченко. Но собеседники настолько его утомили, что вскоре он сам стал прислушиваться к нашему щебетанию и с любопытством посматривать на меня. Последнее грозило срывом всей операции. В таких спектаклях всегда важно быть крайне осторожной, чтобы та же Алиса не сочла меня конкуренткой за внимание ее спутника. Да упаси меня Господь от такой чести. «Дамы, «Ваш смех украшает этот вечер», — сообщил нам Зарченко, нагло встревая в разговор. Он вновь устроил свою руку на талии Алисы и обратился ко мне. «Кажется, мы с вами не представлены. Станислав Зарченко». «Мирослава Власова». Я улыбнулась, позволяя ему подхватить мою руку и скользнуть по ней поцелуем. Ощущалось не менее гадко, чем в исполнении Матвеева. «Очень приятно», — сказал он и взглянул на мой безымянный палец, прежде чем отпустить. «Придурок! Прошу извинить, что отвлекла вашу спутницу». Виноватая улыбка коснулась моих губ. «Случайно задела Алису, а в итоге мы разговорились». Мужчина заверил меня, что, напротив, очень рад такому развитию событий, ведь юным девушкам лучше обсуждать наряды, а серьезные разговоры оставить мужчинам. Наш разговор длился не больше 10 минут, и все это время мне нестерпимо хотелось не только закатывать глаза через каждое слово Зарченко, но и выплеснуть шампанское прямо в его сексистскую рожу. Уберегла только то, что в моем спектакле наступила часть Демида, как раз подошедшего к нам. «Мира, вот ты где!» — сказал брат, изобразив облегчение и будто бы не заметив Зарченко. «Мы с отцом тебя потеряли». «Прости, увлеклась приятной беседой». Я подхватила его под локоть и легким жестом указала на свою компанию. «Станислав, Алиса, позвольте представить вам моего брата». Дальше все пошло по привычному сценарию. Я продолжала мило улыбаться, а Демид создавал видимость, что пришел на прием исключительно ради благотворительности, и при этом осторожно, по крохотному шажочку подводил Зарченко к нужным вопросам. Если я что и узнала о бизнесе за последние несколько лет, так это про его родство с политикой. Тут тоже далеко не всегда можно действовать напрямую. Чаще всего приходится разыгрывать настоящие шахматные партии ради достижения своих целей. В какой-то момент Зарченко так увлекся разговором с Демидом, что сам предложил найти нашего отца и обсудить что-то. К тому моменту я уже перестала слушать и больше внимания уделяла Алисе, которая без умолку делилась со мной сплетнями о ком-то. Честно говоря, ее я тоже почти не слушала, поскольку ответы ей не требовались, а мои мысли постоянно крутились вокруг Астахова. Несколько раз мне показалось, что чувствую на себе его взгляд, но, похоже, я выдавала желаемое за действительное, ведь мне так и не удалось найти Тимура среди гостей. Демиду моя помощь больше не требовалась, а мне не хотелось терпеть общество этого Зарченко дольше необходимого. Прежде чем они направились к папе, беседующему в стороне от нас с еще одним неизвестным мне человеком, я извинилась и отправилась на поиски дамской комнаты. На деле же просто вернулась к своему первоначальному плану — занять какой-нибудь не сильно приметный уголок и периодически обновлять шампанское. Оно, к слову, сегодня лилось рекой. Насколько я помнила программу вечера, скоро должно было начаться выступление артистов и даже танцы под живое музыкальное сопровождение. Видимо, по плану организаторов, то есть Аглаи, это должно было расслабить гостей, чтобы позже они оставили суммы с еще большим количеством нулей, чем изначально планировали. Мне понравился такой подход, ведь мероприятие благотворительное, а присутствующие на нем явно от этого не обеднеют. Издали заприметив высокую цветочную композицию между одним из столов с закусками и стеной, я взяла у официанта новый фужер игристого и постаралась слиться с растениями. Боже, как же мне хотелось сейчас оказаться рядом с Тимуром. Без утайки провести этот вечер с ним, возможно, прогуляться по этажам или даже по прилегающей к зданию территории. «Не ной, Мира, однажды все так и будет». «Просто еще не время». Внутренний голос снова говорил дельные вещи. А вот мое сердце твердило, что можно прямо сейчас познакомить семью с Тимуром. Но мне все еще казалось, что никто из нас не готов к такому разговору. Поэтому я лишь обреченно вздохнула и отпила шампанское, пока мой взгляд лениво блуждал по огромному залу. А потом я увидела его, и все мои мысли разом испарились из головы, оставив только бешено колотящееся сердце, как у пойманной колибри. «Господь милостивый, как же Астахову идет черный цвет!» Тимур участвовал в беседе с несколькими мужчинами, но при этом неотрывно смотрел на меня, и его взгляд был громче любых слов. «Ох, я бы многое отдала, чтобы мы сейчас остались одни!» Стоило признать, что этот обмен взглядами и невозможность нормально приблизиться друг к другу невольно оказывали возбуждающий эффект. Воображение уже вовсю рисовало, как пальцы Астахова не спеша исследуют мое бедро, оголенное из-за достаточно откровенного выреза, а после и вовсе избавляет меня от платья. Повинуясь инстинктам и желанию вызывать у Тимура такие же фантазии, я выставила ногу вперед. Мягкая ткань приятно скользнула по моей коже, когда юбка распалась на две части по обе стороны от бедра. Тимур на миг возвел глаза к потолку, потом залпом осушил фужер и снова взглянул на меня, едва сдерживающую полную озорства и ликования улыбку. Он несколько раз порывался пойти в мою сторону, но останавливался, а я мысленно отчитывала себя за все те глупые страхи, не позволяющие рассказать все отцу и брату. Трусиха. Сейчас могла бы стоять с Тимуром. Мое место рядом с ним. Все, хватит. Это моя жизнь и мой выбор. Мне нечего бояться. Мы с Тимуром оба старались не привлекать внимания, но постоянно возвращались взглядами друг к другу. Я уже хотела подать ему сигнал и попросить подойти, чтобы обсудить вариант его знакомства с моим отцом сегодня, но передо мной вдруг возник Матвеев. «Мира, это настоящее преступление, что ты стоишь тут одна и скучаешь», — протянул он, загораживая собой. «Всё. Главное, теперь я не могла видеть Тимура, и это очень нервировало». «Считаю своим долгом составить тебе компанию». «С чего вы решили, что я скучаю?» «Убирайся». «Ты очень красивая сегодня». Он проигнорировал вопрос и встал еще ближе ко мне. «Впрочем, как и всегда. Я же просила обращаться ко мне на «ты». Черт возьми, не стоило отходить от Демида». «Спасибо», — выдавил я через силу. «Ты так повзрослела, Мирослава». Он склонил голову на бок. «Ты хоть заметила, что приковываешь к себе взгляды с момента появления в этом зале?» Мне не удалось вовремя заметить, как рука Матвеева потянулась ко мне, поэтому он успел коснуться моего обнаженного бедра. К своей чести я не отпрыгнула и даже не плеснула шампанским в лицо этого козла. Здесь было слишком много народа для таких сцен. А вот Астахова это едва ли остановит. «Денис Сергеевич, вы перешли черту». Я сделала шаг в сторону и сразу заметила Тимура, гневно шагающего в нашу сторону. Проклятье. Наплевав на притворную вежливость, раздраженно зыркнула на Дениса и процедила. «Больше никогда не прикасайтесь ко мне». «Кажется, ты увидела то, чего нет, Мира», — снисходительно сказал Матвеев, очевидно намереваясь выставить меня дурой. «Это был невинный комплимент». «Впредь оставляйте свои комплименты при себе, если не хотите, чтобы я переадресовала их отцу», — сказала я с нажимом в голосе. «И отойдите от меня, наконец. Вы вторгаетесь в мое личное пространство». Денис открыл рот, чтобы ответить, но к нам уже подошел Тимур. «Мирослава?» — сказал он с плохо скрываемой тревогой. «У вас все в порядке?» «Тимур Андреевич», — вздохнул я, изображая удивление. «Все чудесно. Не ожидала встретить вас этим вечером. Приятно увидеть знакомое лицо в такой толпе». «Кажется, мы не знакомы», — отрезал он, обращаясь к Матвееву, и вместо того, чтобы протянуть ему руку, демонстративно убрал ее в карман брюк. «Тимур Андреевич Астахов». «Матвеев Денис Сергеевич», — ответил тот, а его брови вдруг взлетели вверх. «Постойте, тот самый Астахов? Организатор этого вечера?» «Да». Денис перевел на меня ошарашенный взгляд. «Мира, как так вышло, что ты знакома с ним?» Вопрос нарушал все правила приличия разом, но Тимур наверняка скривился только из-за того, что Матвеев задал его с упреком в мой адрес. «Хоть бы не сделал глупость, хоть бы не сделал глупость». И, словно мы были слишком далеко от стадии катастрофы, я увидела приближающихся Демида и отца. «Ты ведь сама хотела познакомить их, как говорится. Получите, распишитесь». «Что тут происходит?» — грозно спросил папа, наверняка заметив мою растерянность. Он посмотрел на все еще напряженного Астахова, а потом снова на меня. «Представишь?» «Конечно. Тимур Андреевич Астахов — мой преподаватель». «Трусиха». Я познакомила мужчин между собой, старательно избегая взгляда своего мнительного старшего брата. Тимур уже взял себя в руки и был сама галантность, вплоть до момента, когда на сцене у дальней стены материализовался харизматичный ведущий. Тот объявил о начале развлекательной программы, представил артистов публике и удалился, уступив место вокалисту. «Дамы и господа, мы рады быть частью этого прекрасного вечера. Сегодня прозвучит множество великолепных композиций, а начнем мы, конечно же, с танца. Кавалеры приглашают милых дам». Когда приятный баритон вокалиста на время смолк, раздались знакомые мотивы песни Элвиса Пресли о невозможности противиться любви, но с более длинным вступлением, чтобы дать всем желающим время добраться и рассредоточиться по танцполу. «Могу ли я пригласить вас на танец, Мирослава?» — спросил Тимур, учтиво поглядывая на моего отца, как бы спрашивая, не против ли он. Папа кивнул, и я смело вложил руку в раскрытую ладонь своего мужчины, ощутив долгожданное прикосновение, о котором мечтал уже 2 дня. Тимур галантно склонился и оставил легкий поцелуй на костяшках моих пальцев, от которого внутри все затрепетало, а после молча повел нас в сторону танцующих пар. «Привет», — прошептала я, наслаждаясь тем ощущением, которое дарила его рука, устроившаяся на моей талии. «Не представляешь, как сильно мне хочется тебя поцеловать». «Догадываюсь». «Ты так прекрасна в этом платье». «Сейчас я мечтаю лишь о том, чтобы ты снял его с меня». Глаза Тимура вспыхнули огнем. «Чуть позже я непременно исполню твою мечту, Мира. К тому же она так удачно совпала с моей». Его низкий голос с томными нотками прошелся по всему моему телу и разлился теплом предвкушения внизу живота. «Как тебе прием? «Спорище сексистов», — фыркнул я, и Тимур рассмеялся. «Мне трудно с этим спорить. К счастью, встречаются исключения». «Чтобы их найти, мне потребуется гораздо больше шампанского. Один только Зарченко чего стоит». «К черту их!» Тимур едва уловимо поглаживал меня по спине, и мне уже было все равно, увидит ли это отец с братом. «Потанцуй со мной, любимая». «Мне казалось, именно этим мы и занимаемся». Тимур усмехнулся и покачал головой. «Не сейчас, позже. Когда будем только мы вдвоем, и я смогу касаться тебя так, как хочется нам обоим». Я улыбнулась. «Уже не терпится начать». «Можно ведь танцевать голыми?» «Можно, но не очень долго». Наслаждаясь обществом друг друга, я даже не заметила, как прозвучали финальные ноты песни. Мы с Тимуром оба печально вздохнули и направились обратно к моему отцу. Матвеев куда-то ретировался, к счастью для всех. Дальнейшее развитие событий мне виделось так. Астахов вежливо прощается с моими родными, уходит по своим делам, а я весь оставшийся вечер схожу с ума от тоски. Как же я ошибалась. Тимур вновь поцеловал мне руку в благодарность за танец, обменялся любезностями с моим отцом и даже Демидом и собирался покинуть нас, но беда пришла, откуда не ждали. До катастрофы 3, 2, 1. «Неужели это моя будущая невестка?» С неподдельной радостью воскликнул мужчина, чье лицо я ранее видела лишь на фотографиях. Теперь же он стоял прямо за спиной Тимура, с которым мы застыли подобно каменным изваяниям. «Как же я рад, наконец, познакомиться с тобой, Мирослава!» Бум. Вот и катастрофа. «Что еще за невестка?» — нахмурился папа и требовательно посмотрел на меня. «Мирослава, что происходит?» Позади Андрея Астахова я увидела встревоженных Еву и Аглаю, которые спешили к нам, но было уже поздно. «Папа, я сейчас тебе все объясню», — заверил я родителя, оглядываясь по сторонам. Наша дружная компания уже начала привлекать к себе внимание, особенно если учесть, что с нами был старший Астахов. «Ты уж постарайся!» «Мира, если он...» — начал Демид, но к нам присоединилась Аглая. У меня к этому моменту уже похолодели не только руки, но и вообще все тело. «Прошу прощения, что встреваю, но нам лучше обсудить все в отдельном помещении». Она посмотрела на мужа и коснулась его руки. «Андрей, давай перейдем в кабинет». Тот кивнул и молча направился в сторону выхода из зала. Мы последовали за ним, чем привлекли еще больше внимания. Я заметила, что Аглая отстала от нас, но не стала задавать никаких вопросов, шагая за остальными так, словно меня вели на эшафот. От происходящего вокруг резко закружилась голова, что не ускользнуло от внимания Тимура, который тут же приобнял меня за талию. Я не противилась. Больше не было смысла скрываться. «Убери от нее свои руки!» — прошипел Демид, идущий за нами по пустому коридору, погруженному в приятный полумрак. «Перестань!» — ответила я, даже не оглядываясь. Тимур прижал меня ближе к себе, не обратив на слова брата никакого внимания, поцеловал в макушку и тихо сказал. «Мира, тебе не о чем волноваться. Все хорошо». Добравшись до самого конца коридора, мы все зашли в просторный кабинет. На несколько мучительно долгих мгновений повисла тишина. «Так понимаю, я сболтнул лишнего», — предположил Андрей Астахов и виновато развел руками. «Прошу прощения. Сын, ты не объяснишь всем присутствующим, и мне в том числе, что происходит?» Тимур кивнул и повернулся к моему отцу. «Игорь Михайлович, мы хотели рассказать в более подходящий момент, но получилось вот так. Мы с Мирой вместе». «Так это ты спишь с моей сестрой?» — рыкнул брат, дернувшись в нашу сторону. К моему удивлению, осадил его папа. «Демид, не лезь сейчас!» Рука Тимура все еще обнимала меня, а его голос был спокоен и тверд. «Нет, я люблю твою сестру. Большая разница». Комната вновь погрузилась в молчание. Нехорошее такое молчание, от которого встает каждый волосок на теле. На этот раз первой заговорила я, не выдержав напряжения. «Папа, я просто не знала, как тебе сказать». «Разве подобные отношения не запрещены в университете?» — спросил он, глядя Тимуру в глаза. «Или ты планируешь втянуть мою дочь в тайные встречи и таскать ее по подсобкам?» «О, Боже, это будет непросто. Мы скрывали все по моей инициативе», — уточнила я. «Тимур с самого начала хотел с тобой познакомиться». Папа оборвал меня взмахом руки. «Мой вопрос не об этом, Мира», — строго сказал он. «И обращен был не к тебе». Тимур выступил чуть вперед, но не выпустил меня из объятий. Он дал понять своему отцу, чтобы тот не вмешивался, а я переглянулась с не менее встревоженной Евой. «Я увольняюсь. Мне плевать на устав, но хочу уберечь Миру от сплетен, чтобы она спокойно доучилась. Я бы никогда не позволил себе такого отношения к ней. Мира достойна и получит только лучшее». Казалось, что папа вот-вот потеряет над собой контроль, так сильно он сжал кулаки. «Уж я-то знаю, чего достойна моя дочь. И поверь, в моем представлении это несомнительное отношение со взрослым мужчиной, тем более преподавателем. Сколько тебе лет?» 30, — ответил Тимур, и отец со свистом втянул воздух. Он был в ярости. Это читалось в его интонациях и позе, во взгляде и стиснутых зубах. «Игорь Михайлович, ваше волнение обосновано, но я люблю вашу дочь. Поймите, это не просто интрижка». Папа скривился. «О, я как раз понимаю. Понимаю, что надо бы хорошенько врезать тебе и не раз», — сказал он и шагнул к нам. Тимур не шелохнулся. «Твою мать, ей же нет и 20! И подозреваю, что это по твоей милости пару недель назад дочь позвонила мне вся в слезах и попросила забрать ее. Тимур не стал отрицать. Он виновато посмотрел на меня и кивнул. «Нет, все было не так». У меня больше не было сил молчать. «Папа, на самом деле там возникло недоразумение», — начала я, но он снова оборвал меня взмахом руки и сделал еще шаг в нашу сторону. «Клянусь, я бы убил тебя собственными руками за все ее слезы!» С угрозой обратился он к Астахову и посмотрел на меня. «Если бы это не расстроило Миру еще сильнее». «В этом наши с вами желания сходятся», — ответил Тимур и нежно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я рад и одновременно с этим не понимаю, как ты смогла простить меня». «Просто я люблю тебя», — ответила я с улыбкой. «И ты смог убедить меня, что такое больше не повторится?» «Никогда». «Верю». Мне очень хотелось поцеловать его, но нужно было держать себя в руках. Брат и без того уже был на грани, поэтому я повернулась к отцу, наблюдавшему за каждым нашим движением. «Пап, мне жаль, что вы с Демидом узнали все вот так, но я счастлива с Тимуром. Что бы ни произошло раньше, Теперь все в прошлом, и это мой выбор. Когда на лице папы появился намек на улыбку, подаривший мне колоссальное облегчение, я смогла, наконец, немного выдохнуть. Значит, он понял меня и сможет принять ситуацию. Дверь в кабинет распахнулась, в помещении зашла Глая, а следом за ней несколько официантов. Те быстро сгрузили подносы с кофе и закусками на массивный письменный стол и выскочили обратно в коридор. «Прошу вас, угощайтесь», — сказала Аглая Дмитриевна, приглашающим жестом указывая на подносы. «Разговор, конечно, непростой, но все же по приятному поводу». «Мам, ты все самое интересное пропустила», — заявила Ева и покачала головой. «Ладно, обычно это делают в начале, но у нас все задом наперед, так что давайте хоть сейчас нормально познакомимся», — предложила она, отправляя в рот канапе из сыра и клубники. Никто не проронил и слова, пока она жевала, и девушка со вздохом взяла все в свои руки. «Вы такие мрачные и серьезные, словно кто-то умер. Меня зовут Ева, я младшая сестра Тимура. А это наши родители, Андрей Валерьевич и Аглая Дмитриевна. И да, вы бы поспешили к закускам, пока я все не съела». Непосредственность Евы отлично разрядила обстановку. Пока наши семьи знакомились, Тимур усадил меня в одно из кресел, после чего принес кофе и канапе пирожное. «Почему вы назвали Миру невесткой?» — спросил папа уже более спокойным голосом. «Хороший знак». «Будущей невесткой», — поправил его Андрей Валерьевич. «И давай на «ты». Мы все-таки будущие родственники». «Хорошо, но ответа на вопрос я так и не получил». Тимур отпил кофе и спокойно всем сообщил. «Потому что однажды Мира станет моей женой. Я еще не сделал предложение, но рассказал отцу о своем намерении. А он сболтнул. Кстати, спасибо, пап». «Что он сейчас сказал? Обалдеть!» «Виноват, сын!» — хохотнул Андрей Валерьевич и посмотрел на меня. «Больно уж мне хотелось взглянуть на твою избранницу». «Па, ну так и смотрел бы. Зачем было на весь зал кричать, что Мира твоя невестка?» Беззлобно спросила Ева и потянулась за следующей сырно-клубничной шпажкой. «Так ведь горжусь!» — объяснил он, окончательно меня смутив. Мне было непривычно слышать такие слова от человека, чье имя большинство гостей сегодня произносили едва ли не с благоговением, а иногда и со страхом. На ум приходило только одно объяснение. Старший Астахов похож на моего отца. Очень грозный на работе, а дома позволяет маленькой дочери и ее подружкам украсить свой рабочий компьютер разноцветными наклейками с принцессами. Версия с их сходством подтвердилась уже спустя 10 минут, когда наши с Тимуром отцы принялись увлеченно обсуждать совместную рыбалку в моем родном городе. Быстро же поладили. Они бы болтали и дальше, если бы чете Астаховых не нужно было возвращаться к гостям. «Кажется, все прошло весьма неплохо», — шепнул Тимур, когда мы уже подходили к входу в зал и провел рукой по моей спине. «Я хочу украсть тебя ото всех. Сейчас». «Ты же слышал, вам нужно вернуться». «Родители обойдутся без меня, а я без тебя нет. Пойдем. Тимур взял меня за руку и потянул в коридор, параллельный тому, из которого мы только что пришли. Он был короче, резко сворачивал влево, и здесь почти на каждой двери была табличка «Служебное помещение». Мы миновали всего несколько таких дверей, когда я оказалась прижата спиной к стене. «Видеть тебя, но не иметь возможности коснуться и даже поговорить — это была настоящая пытка», — выдохнул Тимур, стоя вплотную ко мне, и каждое его слово я ощутила на своих губах. «Я так рад, что она, наконец, закончилась». Он провел пальцами по моей щеке, мягко очертил губы, жаждущие поцелуя, потом спустился к ключицам и ниже, к груди. Когда его рука оказалась на бедре, я уже изнемогала от желания получить больше. Тимур подхватил мою ногу под коленом и прижал к себе. «Сегодня мы останемся здесь, Мира, в этом отеле», — прошептал он, целуя мою шею. «И я покажу, как сильно скучал по тебе эти дни». Наши губы наконец нашли друг друга, и это окончательно сорвало все мои предохранители от глупостей вроде секса в коридоре. Эти прикосновения, слова... Я действительно была готова отдаться Тимуру прямо здесь и сейчас. А мысль, что где-то за стеной находится несколько сотен людей, равно как и опасность быть пойманными, возбуждали меня еще сильнее. «Даже если это ненормально, мне плевать. Я хочу тебя», — Простонала ему в рот, опуская руку, и обхватила уже затвердевшее возбуждение. «Прямо сейчас, Тимур!» Тяжелый вздох и еще один безумный поцелуй, подкосивший мои колени. «Дай мне несколько минут, любимая», — шепнул мне на ухо Астахов. «Я только возьму ключ от номера, а потом исполню любое твое желание». Он осторожно опустил мою ногу, сделал шаг назад и поправил брюки. «Мне ждать здесь?» — спросила я, тяжело дыша. «Да. В конце коридора есть лестница. Поднимемся по ней». Тимур зашагал прочь, и у меня не было никаких сомнений, что он вернется так быстро, насколько это вообще возможно. Спохватившись, что меня будут искать, достала из клатча телефон и быстро набрала сообщение папе, что все в порядке, и я присоединюсь к ним чуть позже. Стоило мне убрать телефон обратно, и в коридоре послышались тяжелые шаги. Головой я понимала, что Тимур физически не смог бы вернуться так скоро, он ведь только ушел, но внутри все равно вспыхнула радость. Вспыхнула и угасла сразу, как я увидела его лицо. «Вот и вскрылась правда, Мирка», — протянул Руслан, направляясь ко мне. «Какого чёрта он тут делает? Тимур ведь запретил приглашать семейство Коршуновых. Мне это точно известно». «Пока я выставлял себя на посмешище, ты раздвигала ноги перед преподом, как последняя шлюха». Не желая слушать его, я двинулась по коридору, чтобы не оставаться наедине с этим кретином. Он не пустил меня. «Уйди с дороги», — сказала я как можно спокойнее, стараясь не показать своего волнения, граничащего с ужасом. «Для начала взгляни сюда, а потом можешь идти на все четыре стороны». Он достал из кармана телефон и запустил видео. Видео, на котором мы с Тимуром целовались в этом коридоре несколькими минутами ранее. Мне резко поплохело. «Как мы могли не заметить?» «Что тебе нужно?» — задала я, пожалуй, самый главный вопрос. Коршунов улыбнулся, а потом открыл какое-то письмо и снова сунул мне под нос свой смартфон. «К этому письму приложены видео и фото. Если ты сегодня же не порвешь со Стаховым, то это письмо улетит во все новостные издания». Я в ужасе отшатнулась. «Одно дело рассказать нашим семьям о нас, и совсем другое — скандал, который раздует желтая пресса. Представит все так грязно, что мы вовек не отмоемся». «От нападения и попытки изнасилования перешел к шантажу?» — спросила я, желая потянуть время. Скорее всего, Руслан не слышал наш с Тимуром разговор и не знал, что он сейчас вернется. «Что дальше? На детских площадках начнешь конфетки отнимать?» Коршунов двинулся на меня. «Ты не в том положении, чтобы так со мной разговаривать!» — прорычал он и снова повертел телефоном перед моим лицом. «Взгляни! Всего одна кнопка отделяет Астахова и его маленькую шлюшку от скандала и подмоченной репутации. Оцени, как удачно я подобрал адресатов». Я невольно пробежалась взглядом по списку и наверняка побледнела еще сильнее. Там был даже адрес ректора и деканов нескольких факультетов. «Зачем тебе это? Оставь нас в покое и живи своей жизнью». «Проклятие! Где же Тимур?» «Вы оба ответите мне за все. Астахов за своих цепных псов, которых спустил на мою семью. А ты...» Он подошел еще ближе. «Ты опозорила меня на весь универ. Морочила мне голову своей неготовностью ко всему подряд, а сама трахалась с преподом за зачет». В тишине коридора пощечина прозвучала особенно громко. «Тебе лечиться надо!» Я буквально выплюнула эти слова в исказившееся от ярости лицо Коршунова. Дальше все происходило как в замедленной съемке. Руслан схватил меня за руку, но не ту, в которой был клатч. Действуя на чистых инстинктах, я зарядила ему сумкой по лицу. От неожиданности Коршунов на миг выпустил мою вторую руку, а я успела выхватить у него телефон, отпрыгнула в сторону и с размахом запустила тот в противоположную стену. Послышался характерный звук вдребезги разбитого устройства. «С***а!» взревел Руслан и понесся в мою сторону. И я побежала. Высота каблуков сильно ограничивала мои возможности, но у меня не было времени сбросить туфли. Я успела добежать лишь до поворота перед тем, как Коршунов схватил меня за руку. Но основной коридор был небольшим, и это позволило мне заметить знакомый силуэт. «Ева!» — крикнула я болтающей по телефону девушке, но не успела понять, увидела ли она, кто ее звал. Коршунов грубо потянул меня к одной из закрытых дверей, но я не собиралась сдаваться. Больше он не загонит меня в угол, не заставит чувствовать себя беспомощной и беззащитной. Хорошенько пнув этого козла под колено и заставив тем самым обернуться, я ударила его кулаком в глаз. Может, получилось не слишком сильно, зато метко. Демид может мной гордиться. Коршунов взвыл, но и уйти далеко мне не позволил. Почти вслепую схватил за волосы и с силой потянул на себя. Не удержав равновесия, я рухнула на пол. Было так больно, что сдержать крик мне оказалось не по силам, а из глаз брызнули слезы. Мне все же удалось нанести легкий удар ногой в живот обидчику. Но на самом деле это уже никак бы не помогло. Меня спасло только появление Тимура. «Я тебя нахрен убью!» Взревел он, отталкивая от меня Коршунова. А после раздался звук удара, противный хруст и скулёж Руслана. Вот только нос его был цел, из него не хлынула кровь. Господи, что он сломал ему? Ребро? Руку? Ногу? На несколько мгновений меня почти парализовало от шока, и я не была уверена, что смогу подняться или хотя бы вымолвить пару слов, пока Тимур наносил все новые удары. Руслан пытался сопротивляться и даже отвечать, но Астахов был в такой ярости, что вскоре почти вырубил противника. Казалось, время тянется со скоростью улитки, но по факту прошло не более нескольких минут, когда я увидела Демида, Еву и наших отцов в компании двух шкафоподобных охранников. «Господи, Мира!» Громко вскрикнула Ева, подбежала ко мне и помогла встать. Ее голос привлек внимание Астахова, которого удалось оттащить от избитого и поскуливающего Руслана. Тимур посмотрел на меня безумным взглядом и снова дернулся было к Коршунову, которого теперь удерживала охрана, но его остановил Андрей Валерьевич и отвел в сторону. «Мира, как ты?» — спросил папа, сжав мои плечи, осматривая на предмет повреждений. «Ради всего святого! Что здесь произошло?» Пришлось рассказать им обо всем, включая первое нападение в стенах университета. Демид испепелял взглядом Коршунова и несколько раз порывался пойти к нему, но мы не пустили. Вскоре охрана увела Руслана в неизвестном мне направлении. «Больше никогда не смей скрывать такое от нас!» — сказал брат, набрасывая свой пиджак мне на плечи. Сама я даже не заметила, что дрожу. «Его не должно было быть здесь!» — пыталась объяснить я. «Не только здесь. Руслана перевели в универ в другом городе, а его семью вычеркнули из всех списков приглашенных на какие-либо мероприятия. Папа, списки на сегодня я видела своими глазами. Его там не было!» К нам подошли Тимур с отцом. «Охрана сейчас приведет старшего Коршунова в кабинет», — сказал Андрей Валерьевич, пока его сын притягивал меня в объятия. «Разбираемся, из-за чьей ошибки им вообще удалось пробраться сюда». Я ахнула, заметив кровь на костяшках Тимура, и поднесла его руку поближе, чтобы рассмотреть. «Боже, Тимур, а если у тебя будут проблемы?» — тихо спросила я. «Ты явно ему что-то сломал». «Пусть радуется, что остался жив», — процедил Тимур. «Мира, ты еще хочешь вернуться в зал?» «Нет, с меня на сегодня хватит». «Тогда Ева проводит до номера и побудет с тобой». «А я вернусь сразу, как мы разберемся с этими ничтожествами». Он посмотрел на меня с беспокойством. «Конечно, если ты не хочешь уехать с отцом». «Не хочу», — сразу же ответила я, отрицательно качнув головой. У меня вообще были сомнения в самой возможности провести эту ночь без Тимура. Даже в голове это звучало как-то неправильно. Я подошла к папе и обняла его. «Может, мы увидимся позже, когда прием завершится?» Папа поцеловал меня в лоб. «Конечно. Аглая распорядится насчет ужина», — сказал Андрей Валерьевич. «Нам всем будет что обсудить. А теперь пойдемте, обговорим с этими мразями их наказание за нападение на Мирославу». «Скоро вернусь», — сказал Тимур, целуя мою руку. Мужчины один за другим скрылись за поворотом. Ева приобняла меня за плечи, и мы направились к лестнице, чтобы никого не пугать моим растрёпанным видом. Весь путь до номера я прокручивала в памяти свои ощущения за последнюю пару часов. Что ж, предчувствие меня не обмануло. Вечер действительно обернулся катастрофой, пусть и не в том виде, как я опасалась. Хотелось бы верить, что на этом моя жизнь перестанет напоминать американские горки, но никак не удавалось отогнать от себя одну простую и весьма приставучую мысль. Это еще не конец.